The theme of the seminar today is the rapture of the church. Тема сегодняшнего семинара – это восхищение церкви. Why is this important? Почему это важно? Why is this a foundational teaching that Calvary Chapel believes? Почему это основополагающее учение, во что верит церковь Голгофы? Because that's what the Bible teaches. Потому что это то, как учит Библия. Of course, there's other. We're going to look at other opinions. Конечно, мы тоже и посмотрим на разные другие мнения по поводу восхищения церкви. Но according to the Word of God, we believe. Согласно Слову Божьему. The Bible specifically speaks about the rapture. Мы верим, что Библия конкретно учит о восхищении церкви. When it's going to take place, когда это произойдет? Exactly the day and the hour, не конкретный день и час, конечно. But there's some situations and circumstances we can see that we know that God is going to take us before certain events happen. Ситуации или обстоятельства, которые мы видим, которые произойдут до того, как произойдет восхищение. Let's start with Titus chapter 2. Давайте мы начнем смотреть в Писание, и это будет послание к Титу, вторая глава. We're going to look at verse 11 through 14 to start with. С 11 по 14 стих. We have a hope that we're saved, that we're forgiven. У нас есть надежда, что мы прощены, что мы спасены. We're going to be in heaven with the Lord one day. И что мы будем один день однажды с Господом на небесах. In verse 11 it says, "For by the grace of God that brings salvation, He appeared to all men." И в послании к Титу, 2 глава, 11 стих говорит, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. 13 стих будет ключевой здесь. Looking for the blessed hope, ожидая блаженного упования and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония and purify himself His own special people is zealous for good works. И очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Verse 13 talks about the blessed hope. 13 стих говорит о блаженном уповании. The great appearing of our God and Savior Jesus Christ. И о явлении славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. And I believe he's talking about the rapture of the church. И я верю, что здесь говорится о восхищении церкви. When Jesus comes for his church. Когда Иисус придет за своей церковью. And he meets his church in the clouds. И встретит свою церковь Let's, в воздухе. Just, if you're taking notes, I encourage you to do Если вы записываете что-то, я поддерживаю вас, делайте Obviously, это. With the theme like the rapture and Очевидно, beyond, что такая тема, о которой мы говорим, восхищение и все, что с этим связано, There's a lot to go over, but of course we can't do it in an hour and a half. Это очень большой материал, но, конечно, мы не сможем все затронуть за те полтора часа, которые нам отведены. We're not going to touch all the scriptures that talk about end times. Поэтому я не буду говорить все места Писаний о последних временах, потому что это займет много времени. Но основные моменты мы посмотрим сегодня. Наверное, многие из вас видели такие пророчества на будущее, на последние времена. Ну вот такие временные линии, таблицы. И многие из них начинаются с креста, тогда, когда Иисус Христос пришел на землю, умер и воскрес на третий день. И сейчас Иисус на небесах. And when he went up to heaven, he promised the Holy Spirit to come down. И когда он поднялся на небеса, он обещал, что придет Дух Святой на землю, вместо Него. И что это, когда это было? Это был день Пятидесятницы, когда Дух Святой был излит на церковь. И тогда началась эпоха церкви. Время церкви началось в день Пятидесятницы. И мы видим в Откровении, во второй и в третьей главе, есть послание к семи церквям. Actual churches that existed at one point in history. Это те церкви, которые в один из времен, в одно из времен истории действительно существовали. But if we look closely, even that those seven churches can even tell the history of the church. Но даже если мы посмотрим более близко на эти семь церквей, это может рассказать нам историю всеобщей. So right now we're in the church age. Мы сейчас находимся в эпохе церкви. Вот это вот время церкви. Когда Господь разбирается с язычниками. И вот по большей части сейчас церкви наполнены язычниками. Прежде чем наступило время церкви, Бог больше разбирался со своим народом, с евреями. With the start of the church, но когда началось вот это вот время церкви, больше было внимания на язычников. Господь разбирается сейчас с язычниками, спасает их. In the church age, we've seen a few important events. И вот во время церкви мы можем видеть несколько важных событий. On the prophetic calendar, if you would say. На вот таком вот календаре пророческом, скажем. In 1948. В 1948 году Израиль стал официально государством, получил статус государства. То есть очень важное пророчество Ветхого Завета было исполнено. И это произошло немножко больше, чем 60 лет тому назад. Другая важная вещь, которая произошла за последние 20 лет, которая тоже говорит о том, что произойдет в будущем, Европейский Союз, the place where the Antichrist should come out of. Откуда образовался, то есть это место, откуда придет Антихрист. И это вот то, что случилось за последние 20 лет, как это исполнилось пророчество. And wait now, when Jesus talked about the time before his coming, he said there would be birth pains. И вот о тех временах, когда Иисус говорил, что Он придет за Своей Церковью, это будет как муки рождающие. Okay, и мы видим вот сейчас, как во всем мире увеличивается число землетрясений, голод, болезни, wars, rumors of wars. Войны и слухи о войнах. Birth pains for what is to come. Поэтому это вот эти предродовые мучения. What's the next event? The great event that's supposed to happen that we're going to talk about today in the Bible. Следующее большое событие, о котором говорится в Библии. The rapture of the church. Это восхищение церкви. Jesus coming for his church. Иисус придет за своей церковью. In the clouds. На облаках. To meet him in the air. Чтобы мы, как церковь, могли встретить его в воздухе. That's next event. Это следующее событие. Is there any prophecy that has to be fulfilled before that event happens? Есть ли пророчества еще, которые должны быть исполнены до того, как это случится? Нет. No, it could happen today. Это может случиться прямо сегодня. Tomorrow? Завтра. We don't know. Мы не знаем. Jesus said nobody knows the time and the hour. Иисус сказал, никто не знает времена и сроки. The apostle Paul says nobody knows the times and the seasons, and that's not for us to know. И это не для нас, чтобы знать, как говорит апостол Павел. But we're called to be ready. Но мы призваны быть готовыми. We're called to be ready. Мы призваны быть готовыми к восхищению. After the rapture of the church. После восхищения церкви. The seven-year tribulation. Семилетний период скорби. Where God's judgment and wrath is poured onto the world. Когда Божий суд и Божий гнев будет излит на землю. While the church is up. In heaven with the Lord, когда церковь будет уже на небесах с Господом, being saved from the seven-year tribulation, когда церковь уже будет спасена от этого семилетнего периода скорби, this is where we're going to be rewarded. Это одна из наград. And then after the tribulation, the Lord is going to come with His church. И после семилетнего периода скорби Господь придет на землю. Вместе со своей церковью. Это будет второе пришествие Иисуса Христа. Второе пришествие Иисуса Христа. Помните, вот очень часто люди смешивают вот эти два понятия. Восхищение церкви и второе пришествие Иисуса Христа. И мы посмотрим об этом. В чем разница между восхищением и между вторым пришествием Христа? Иисус уже придет вместе со своей церковью. Separates the sheep and the goats. И будет разделять овец от козлов. The thousand-year reign. Тысячелетнее правление Христа. Satan's locked up. Уже сатана будет заключен в темницу. After the thousand years. И после тысячелетнего периода. The final battle. Последняя битва. And then the New Jerusalem. И потом Новый Иерусалим. All spoken in the book of Revelation. Обо всем об этом говорится в книге Откровений. So today we're going to look at the rapture of the church. Поэтому сегодня мы посмотрим на это событие восхищение церкви. We're going to see the difference again between this, the rapture and the second coming of Christ. Увидим разницу между восхищением и вторым пришествием Христа. We are still in the church age. Мы все еще вот в этом периоде церкви. For the most part, Gentiles are filling the churches. И по большей части сейчас язычники, те, которые наполняют церковь. God has kind of put, although there are Jews that are getting saved. Конечно, сейчас и евреи спасаются, but безусловно. If you look at the percentages, но если вы посмотрите в процентном соотношении, очень большая разница. And the Lord has kind of put the Jews on the shelf for a time. И сейчас Господь просто ожидает для евреев for the next big event where He's going to be dealing with them. Следующего большого события, после которого Он начнет разбираться с ним. И именно вот после восхищения церкви многие из евреев будут спасены. We see. First of all, we talk about the rapture. What is the rapture? What поэтому, is it? When is it going to happen? Что это такое восхищение? Что это? Как what do это I need произойдет? To do to be ready for что it? Что нужно делать нам, чтобы быть готовым к who этому событию? Who will be part of the rapture? Кто будет принимать участие в восхищении церкви? Why do we believe the Bible teaches it will happen before the seven-year tribulation? Почему мы верим, что восхищение церкви произойдет до семилетнего периода скорби? We'll answer these questions, so take notes. И мы ответим на все эти вопросы сегодня, поэтому, если записываете, можете. First, we're going to go to 1 Thessalonians chapter 4. В первую очередь мы посмотрим первое место. Это будет первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава. We're going to see in the Bible where it talks about this event called the rapture. Мы увидим в Библии, где же конкретно говорится об этом событии, которое называется восхищение. There's several of them, not just one. Есть несколько мест, не только одно и не два, а нет. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Фессалоникийцам 4 глава. Verses 13 through 18. Many of you know this area of scripture, some of you don't. С 13 по 18. Многие из вас знакомы с этими местами Писания, но некоторые, может быть, нет. Verse 13 says, but I do not want you to be ignorant, brethren. 1 Фессалоникийцам 4 глава с 13 стиха. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении concerning those who have fallen asleep, об умерших, lest you sorrow as others with no hope. Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. For if we believe that Jesus died and rose, even so God will bring him with those who are asleep in Jesus. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. So Paul was comforting the church in Thessalonica. Поэтому Павел здесь успокаивает церковь в Фессалониках. There are some believers that already lost some loved ones that were believers. Потому что уже были среди них в церкви верующие, которые потеряли своих любимых. Maybe through persecution, maybe just through death. Верующих, может быть, через гонение, может быть, просто они умерли физической смертью. И им нужно было утешение, потому что они переживали, но мы же не увидим больше этих людей. Но что с ними теперь случилось? Они умерли. И что теперь? И вот поддержка. 15 стих. For this we say to you by the word of the Lord, ибо сие говорим вам словом Господним, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, will by no means precede those who are asleep. Не предупредим умерших. For the Lord himself will descend from heaven with a shout. Потому что сам Господь при возвещении. With the voice of an archangel, angel, and with the trumpet of God. При гласе архангела и трубе Божией. And the dead in Christ will rise first. Сойдет в небеса, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Then we who are alive and remain shall caught up together with them in the clouds and meet the Lord in the air. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господа, на воздухе. And thus we always will be with the Lord. И так всегда с Господом будем. Therefore, comfort one another with these words. Итак, утешайте друг друга сими словами. Comfort one another with these words. Утешайте друг друга сими словами. Remember in Titus chapter 2, помните, когда мы сейчас смотрели в послании к Титу во второй главе, это блаженное упование. Paul tells them of a future event here in 1 Thessalonians. И Павел говорит вот об этом грядущем событии. It says the Lord will descend with a loud voice. Он говорит, что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией. With the trumpet of God. При трубе Божией. It says the bodies of those who have already passed away as Christians. И мертвые во Христе, то есть те, которые умерли уже будучи верующими, will rise first. Воскреснут прежде. Первыми воскреснут. So those who have already died in Christ, those Поэтому Christians те, up to now who have которые died, уже умерли будучи во Христе, то есть верующие right до сего момента, которые вот умирают, они, мы знаем, что они уже на небесах с Господом. И Павел говорит о том, что отсутствую в теле, но присутствую в Боге. Поэтому, если верующий умирает, то он сейчас идет к Богу. Так Библия говорит. Божье присутствие. Поэтому вот то, что Павел говорит, что те, которые уже умерли, они придут с Господом. А в 17 стихе сказано, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках. Поэтому если восхищение случится сегодня, я не думаю, что кто-то из нас будет этому противиться. Те, которые уже умерли, придут с Господом, и мы встретимся с ними наверху. И встретим Бога уже в воздухе. Say, и если вы скажете in? Такие вещи неверующим, они, наверное, скажут, вообще обезумели. Некоторые скажут. Но мы-то утверждены, что так и произойдет, мы же здесь. But if you look at the resurrection, но если вы посмотрите and you say, how could somebody die and then на воскресение, и как вот это, кто-то умер, а через три дня вдруг воскрес. Кажется, как сказка, правда? But it happened. Но это же случилось. How much more should we believe this? Как же больше мы должны if верить в это, если Господь говорит нам, что будет так, и что случится именно таким образом? That we are going to be caught up. Что мы будем восхищены, как говорится в 17 стихе. То есть мы будем забраны. Забраны без нашего волеизъявления. Будем забраны, чтобы встретить Господа на облаках. 18 стих говорит, чтобы мы утешали друг друга сими словами. Событие, которое называется восхищение. Иисус приходит за своей церковью. За теми, которые еще живы, чтобы встретиться с ними на облаках. И вот этим событием закончится время церкви, эпоха церкви. Давайте посмотрим еще одно место. 1 Corinthians 15. Первое послание Коринфянам, 15 глава. If you're familiar with that, если chapter, вы знакомы с этой главой, you know that it talks much about the resurrection. Вы знаете, что здесь говорится очень много о воскресении. But also in this chapter it talks about the rapture of the church as Но well. Тоже в этой же главе говорится и о восхищении церкви. Verse 15, or chapter 15, verses 51 through 54. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 51 стих. Behold, I tell you a mystery. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 51 стих. Там начинаем. Говорю вам тайну. Wow, and so he's going to open up this mystery to us. Тайна нам сейчас откроется. We shall not all sleep, or we shall not all die. Не все мы умрем, но все изменимся. In a moment, in the twinkling of an eye. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. At the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead in Christ will be incorrupted, and they shall be changed. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. For the corruptible must put on incorruption, and this mortal must be put to immortality. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. So when the corruptible has put on incorruption, and the mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying is written, death is swallowed up in victory. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победой. So this goes right in line with 1 Thessalonians chapter 4. Поэтому этот отрывок Писания очень соответствует то, что написано в 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам, что мы будем изменены во мгновение ока. Во мгновение ока. Это меньше, чем секунда. Как это произойдет? Мы даже вообще и не заметим, как это произойдет. When I was a new believer, the pastor that I sent talked about the rapture a lot. Я был новообращенным. Он пастор вот в церкви, куда я пришел, говорил очень много о восхищении. И он рассказывал вот эту вот шутку. Он говорил, что в нашей церкви we have rapture ceilings. У нас есть потолки, способные восхищению. Yeah, the ceiling is going to open up as soon as the То rapture happens. То есть потолок сразу откроется, как только восхищение произойдет. He would joke about that all the time. Конечно, шутил. And of course, it's going to happen so fast. Потому что это случится так быстро. We're going to be changed, the Bible says. Мы будем изменены, Библия говорит. Those that are alive, left on the earth, we're going to be changed immediately at the twinkling of an eye. Те, которые будут подниматься в воздух, будут во мгновение ока изменены. Paul says that our bodies will be changed. И Павел говорит, что наши тела будут изменены. To incorruptible, we won't die anymore. Death has had victory when we have that new body that the Lord's given us. Что у нас будут вместо тленных тел нетленные, бессмертные, и это то, что произойдет. We're getting old, aren't we? Мы же стареем, правда? You know, outwardly our body is wasting away. И наше вот это вот тело, наша внешность, она изменяется, увядает. Когда вам уже за 30, вы вдруг понимаете, что появляются какие-то боли, где-то там болит, затруднее встать. И вы уже встаете, и вам уже трудно. 40, 40 gets a little worse. Еще хуже. 50, 50 not there yet. Но еще не до конца. Some of us are there, but it's but our body's wasting away. Но наши тела, они увядают. We'll be glad to have a new body, Lord. Мы бы так хотели иметь новые тела, Господь. But we know that this body is going to die one day. Но мы знаем, что вот это тело однажды умрет. We're not going to live here on earth eternally with this body. Мы не будем жить в этом теле здесь вечно на земле. We'll be changed, the Мы Bible будем says. Изменены, Библия говорит. Won't die. If the rapture happens right now, we won't experience a physical death. И если произойдет восхищение при нашей жизни здесь на земле, то мы никогда не испытаем физической смерти. Interesting enough, in the Old Testament, there's a picture of the rapture. И интересно, что в Ветхом Завете есть картина восхищения. Двое людей были взяты Господом, восхищены Господом. And didn't experience physical death. И не испытали физической смерти. We gotta take the whole Bible for it is yes, I believe that, or we just say That seems too и мы должны смотреть на Библию и говорить, либо мы верим во всю Библию, либо нет, это выше всего, это сказка. We believe this. Нет, мы верим в это. If you want to turn to Genesis chapter 5. Если вы хотите открыть вместе со мной. Here's the first example that we see written in the Bible. Бытие, пятую главу, и это первый... Where пример, который есть в Библии, the person was raptured up to heaven. The Lord took the person away and didn't experience physical death. Был взят с лица земли и не испытал физической смерти. Enoch, his name was in chapter 5 of Genesis. Его имя Енох. Бытие, глава. 21, let's start with. В 21 стихе о нем говорится. Enoch lived 65 years and begot Methuselah. Бытие, 5 глава, 21 стих. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. And after he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. So all the days of Enoch were 365 years. Всех же дней Еноха было 365 лет. And Enoch walked with God. И ходил Енох пред Богом. И не стало его, потому что Бог взял его. God took him. He took him away. He didn't experience physical death. Он не испытал физической смерти. He walked with God. He and interesting enough. Interesting enough. И интересно. What event did God save Enoch from? От какого события Бог спас Еноха? The flood. Потоп. He saved him from the flood. Он спас его от потопа. An interesting picture about the Lord taking his church before judgment comes on the earth. И интересно, что это та же картина, как Господь заберет свою церковь прежде того, как изольет свой гнев. Поэтому Енох это пример того, как он был взят прежде, чем пришел потоп на землю. Let's look at another example. Давайте еще один пример посмотрим. Elijah in 4 Kings. Четвертая книга царств. Четвертая книга царств. Chapter 9. Девятая глава. Verse 11. Одиннадцатый стих. I didn't write this one down correctly. Sometimes I do that. Не записал я правильно это место писания. Maybe somebody can help me out with может, that. Может, кто-то мне может помочь? Pastors. Пастора. I know it's verses 9 through 11. I just don't get the chapter down. Я знаю, что это стихи с 9 по 11 главу я, видимо, перепутал. We'll find it. Thank you. Спасибо. Chapter 4, let's see. Help me. Вторая глава. Thank you very much. I appreciate it. Спасибо большое. Yeah, I had it written down. It was just because in the Russian Bible it's chapter 2 and that's in English is chapter 2 and chapter 4 for смешал Russian. Смешал я тут второй, четвёртый. Okay, so. Спасибо. 2 Kings chapter or 4 Kings chapter 2 verses 9 through 11. Поэтому четвёртая книга царств, вторая глава. And it says in verse 9, and so it was when they have crossed over that Elijah asked Elisha. С 9 по 11 стих. 4 книга Царств 2, 9, 11. Когда они перешли, Илия сказал Елисею. Ask, what may I do for you before I'm taken away from you? Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. Elijah said, please let a double portion of your spirit be upon me. И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». So he said, you've asked a hard thing, nevertheless, if you see me when I am taken from you, и сказал он, «Трудного ты просишь». It shall be given to you, but if not, it shall not be so. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Then it happened as they continued on and talked, and suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire, and separated the two of them. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные и разлучили их обоих. And Elijah went into a whirlwind into heaven. И понесся Илия в вихре на небо. Another picture еще of одна картина. One that was loving the Lord and he took him человека, away without experiencing который любил physical Господа death. И был взят на небо, не испытав физической смерти. God took him by force. Господь забрал его просто без его волеизъявления, просто силой забрал. Это была картина восхищения. Many believe that Enoch и многие верят, and Elijah что Енох и Илия, Енох и will be the two witnesses in the book of Revelation chapter 11. Будут теми двумя свидетелями, о которых говорится в книге Откровения. Some people think it's Moses and one of the other two. Некоторые говорят, что может быть это Моисей и один из этих двух. But interesting enough, these two men didn't experience death. Интересно, что эти двое не испытали физической смерти. So remember Revelation chapter 2 and 3. I told you that it's the church age. It talks about the history of the church. Поэтому, как вы помните, я говорила вам в Откровении во второй и третьей главе говорится об вот этих семи церквях, как истории церкви. И если вы посмотрите на характеристики этих церквей, которые там упомянуты, очень интересно, что если вы будете следить за историей церкви, то эти характеристики будут как-то вот выстраиваться в линию. Но что-то очень интересное, что мы можем найти в Откровении в третьей главе. Если хотите, откройте вместе со мной. It's one of the churches. Это одна из церквей. That Jesus did not have any, let's say, complaint about. О которой Иисус не говорил ничего плохого, то есть ни в чем не обличал. It was the church at Philadelphia. Не жаловался. Это церковь Филадельфии. It was said it was a church that had little strength. Он сказал, что это церковь, у которой не так много силы. But the Lord said, you know, and the doors that I keep open, nobody can shut. Но Господь сказал, что та дверь, которая перед ними открыта, ее никто не затворит. And many times I encourage our church in Poltava. И очень часто я поддерживаю церковь в Полтаве. Said we're not a huge church. Что мы небольшая церковь, есть церкви гораздо больше. But if the Lord's for us, но если Господь за нас, He's going to continue to open doors. Он будет продолжать открывать двери для служения для нас. Может быть, у нас не так много силы, может быть, у нас не так много влияния среди других церквей в Украине. Но самое главное, чтобы Господь был с нами. Он откроет все двери для служения, которые никто не сможет затворить. Но заметьте, что он говорит здесь, этой церкви. Он говорит церкви братской любви, филадельфийской церкви. Because you have kept my command to persevere. Это книга Откровения, 3 глава, 10 стих. И как ты сохранил слово терпения моего, I will also keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world. То и я сохраню тебя от годины искушения, to test you, that's going to test the earth. Которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Well, exactly, that is referring to the seven-year tribulation. И это точно, что говорится здесь о семилетнем периоде скорби. И вот он говорит, что вот из-за того, что вы сохранили слово, из-за того, что вы претерпели, я заберу вас, я спасу вас от этого времени скорби. Verse 11 says, "Behold, I am coming quickly. Hold fast to what you have, so that no one may take your crown." 11 стих. Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. He overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. I will write him on the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое. Я верю, что вот здесь говорится о верной церкви, которую Господь спасет от времени гнева. And then, of course, the next church we're not going to talk about that, the Laodicean church, the lukewarm church, the worldly church. Мы не будем говорить дальше о Лаодикийской церкви, о которой теплой церкви. But interesting enough, after chapter 3, the church isn't mentioned again. Но это очень интересно, что после третьей главы книги Откровения церковь больше не упоминается. В книге Откровений до конца книги больше церковь не упоминается. That's relevant. That's important. Это очень-очень важно. Because the seven-year tribulation is going to happen after the rapture of the church. Потому что мы верим, что семилетний период скорби произойдет после восхищения церкви. Мы не видим нигде, что церковь будет проходить через этот суд, через это излитие гнева. Но очень интересно, что в четвертой главе, после того, как уже все церкви тут упомянуты, обо всем поговорилось, в первом стихе, After all these things, look, behold, a door standing open in heaven. Говорится, посмотрите, Откровение, 4 глава, 1 стих. После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. Okay, interesting, a door open in heaven. Дверь открыта на небесах. And the first verse I heard was like a trumpet speaking with me. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Come up here, взойди сюда, and I will show you the things that must take place. И покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Interesting. This is the trumpet right here. This trumpet speaking. И это интересно. Вот здесь звук трубы, о котором говорится. I believe is the last trumpet spoken about in 1 Corinthians chapter 15. Это вот тот последний звук трубы, о котором говорится в первом послании Коринфянам. I believe that's the last trumpet of the church age. That's Я it. Верю, the church вот это последний звук трубы в эпохе церкви. Remember in 1 Corinthians chapter 15 it said the last trumpet. Помните, вот в первом послании Коринфянам в 15 главе говорится вот о последней трубе. There's those that say no, that last trumpet is talking about the trumpet judgment. Некоторые говорят, что вот это та последняя труба, о которой, последняя из тех семи труб, которые будут во время периода скорби. If that was the case, но если бы это было так, at the last trumpet, if that was when the rapture was taken, it would be talked about in this in Revelation at the seventh trumpet. То здесь бы тогда говорилось об этом последнем звуке трубы, вот именно в тех, которые будут во время скорби. И мы посмотрим попозже еще на это. But you know this phrase come up here? If you want to turn to Revelation chapter 11, is also used. Но вот здесь вот эта фраза, которую мы видим, тоже использована в 11 главе книги Откровения. Посмотрите тоже вместе со мной. Now remember, the Lord is really going to deal with the Jews, the Israelites, during this time of the tribulation. Помните, что во время периода скорби Бог будет разбираться больше с евреями. Я верю, что как раз вот процентное отношение в период скорби будет абсолютно противоположно тому, что сейчас. То есть очень многие евреи будут спасены. И осознают, что вот это их большая ошибка, то, что они отвергают Иисуса Христа сейчас как Мессию. И я думаю, что как раз вот язычников в то время будет очень-очень мало спасаться. The time of the Gentiles. И даже Библия говорит, что вот этот сейчас, вот эпоха церкви, время церкви, в которой мы живем, это названо в Библии, это время язычников. Let's look at here, chapter 11, Revelation, verse 2. Давайте посмотрим 11 главу книги Откровений, 2 стих. Verse 12, excuse me. 12 стих, простите. It says, and they heard a loud voice in the heaven and said to them, come up here, and they ascended to heaven in a cloud. Откровение 11:12. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги. Они были взяты с лица земли. We see in chapter 4 that verse come up here. Вот в 4 главе, когда мы слышим вот этот голос, который как бы звук трубы, вот это конец эпохи церкви, когда Господь говорит: «Взойди сюда». And the reason I open Revelation chapter 12 и почему я показал вам вот эту главу 11, где говорится тоже, что «Взойдите сюда». И они взошли на небо, на облаке. Now, Jesus said, as far as the rapture is concerned, that no one knows the time or the hour. И конкретно говоря вот о восхищении, Иисус сказал, что никто не знает дня и времени, часа. И Павел сказал, что мы не знаем времен. And they're speaking about the rapture. Но говорили они о восхищении. They're not speaking about the second coming of Christ. Они не говорили о втором пришествии Христа. Because if you look at it, the second coming of Christ will be a known time when he will come back on the earth. Что второе пришествие Христа будет известно время, когда Иисус придет на землю. Просто вы должны отсчитать точно 7 лет с момента восхищения, и вот время пришествия Иисуса Христа. И тоже Библия очень четко учит о периоде скорби, что это будет 2 периода по 3,5 лет. Поэтому второе пришествие Христа можно по времени будет определить, когда это будет. Но Иисус, когда говорил о том, что никто не знает, когда произойдет событие, о котором не говорится ни времен, ни сроков, это восхищение. We saw what the rapture is in the scriptures. Поэтому мы в Писании уже видели, что такое будет восхищение. There's three main views about when the rapture is going to take place. Мнение основных мнений, когда произойдет восхищение церкви. The pre-tribulation view is a view that I personally believe, and so does Calvary Chapel. И одно из мнений это, что восхищение произойдет перед периодом скорби. И это то мнение, в которое лично я верю и верит церковь Голгофа. This will happen. This could happen at any time. Это событие произойдет в любое время может произойти. But it will definitely happen. Before the seven-year tribulation. Но абсолютно spoken about in the book of Revelation. Точно, что это событие произойдет до семилетнего периода скорби, о котором говорится в книге Откровения. The tribulation, of course, is in the book of Revelation. It's spoken a little bit about in Daniel and other areas in the prophets. И тоже в других местах пророчествах мы можем видеть об этом времени написано. This is where, remember, the tribulation is God pouring His wrath on the earth. Потому что помните, что вот этот семилетний период скорби — это когда Бог будет изливать свой суд и гнев на лицо земли. И это будет почти 7 лет ада здесь на земле. And it says that God's wrath will be to test those who are on the earth. И сказано, что этот гнев Божий будет испытывать тех, кто останется на земле, чтобы испытать тех, кто на земле. That's the view that I take, and we're going to talk about that a little bit more. И это вот один из одно из мнений, и мы верим, что Библия учит именно. Then there's the mid-tribulation wrath. Потом есть люди, которые верят, что восхищение произойдет в середине периода. То есть вот в Библии описано, что период скорби будет состоять из двух частей. 3.5 года и еще 3.5. И такие люди верят, что церковь пройдет, но через некоторый период скорби, но не полностью. То есть вот, ну, самую более легкую часть скорби церковь все-таки пройдет. But the second half we will be spared, the church. That's what they say. А потом церковь будет восхищена, и уже сложная часть скорби the без third нас main view третий очень is the post-tribulation wrath. Взгляд на это, что восхищение произойдет после that means that периода the church is скорби. Go through the whole 7 years. То есть это значит, что церковь пройдет все 7 лет скорби. And there's really no distinction between the rapture and the second coming of Christ. И в этом случае нет какого-то определенного разделения между восхищением церкви и вторым пришествием Христа. And because of that view, that's the most hardest view to believe of all. И вот это из-за как раз вот по этой причине это самое сложное, во что можно поверить. Потому что так много всего должно произойти, прежде чем Иисус установит свое царство. Для меня вообще, то есть такой взгляд по многим причинам вообще не имеет никакого смысла, что восхищение произойдет после семилетнего периода скорби, потому что это абсолютно не совпадает с Божьим характером. И мы увидим and это. It also just doesn't make sense. How и тоже просто не имеет смысла, логики, как это случится, какие награды тут будут. Как верующие, какие верующие будут править со Христом в течение тысячи лет, какие нет. То есть это как-то не укладывается все в единую линию. But God's true church, I believe, но я верю, что Библия учит, that God's true church что истинная Божья церковь не будет проходить через семилетний период скорби. И когда я готовился вот к этому семинару, я просто почитал, какие другие есть взгляды о людей, которые верят, что восхищение произойдет в середине периода скорби или после. И я читал споры их. Почему они думают, что церковь не будет спасена от семилетнего периода скорби. I looked into what they believe and what their arguments are. Смотрел на все их доводы и причины. The more I'm convinced that we're not going to be here for the tribulation. Тем больше я был убежден, что мы не будем проходить через период скорби. Open Isaiah chapter 26. Давайте мы откроем Исаию 26 главу. Isaiah is an interesting book. We're going through this book on Wednesday nights. Интересная глава. Мы проходим по средам в нашей церкви эту книгу. And as I'm going through this and as we're looking at this, we're seeing how the tribulation is even talked about in the book of Isaiah. И как мы проходили, что даже здесь видно, как в книге пророка Исаии, and even the rapture. картину восхищения. Isaiah chapter 26 verses 20 and 21. Исайя 26 глава 20 и 21 стих. Come up, my people, enter your chambers and shut the doors behind you. Исайя 26 20 21. Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои. And hide yourself, as it were, for a little moment until the indignation has passed. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. For behold, the Lord comes out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие. The earth will be also disclose her blood and will no more cover her slain. И земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Поэтому что здесь сказано? Пойди, народ мой, войди в покои твои, войди в безопасное место, чтобы спастись и укрыться на то время, пока не пройдет Божий гнев. Потому что Господь выходит из жилища своего и будет наказывать, будет изливать свой гнев на землю. I believe it's a picture of the tribulation. И я верю, что это картина скорби. Jesus spoke about the hour that will the hour of trial that will come over the whole earth. Jesus spoke about that. Иисус говорил об этом времени. About the hour of trial that will come over the whole face of the earth. О времени скорби, который покроет все лицо земли. Daniel chapter 12. Даниил 12 глава. Says there will be such a testing and a trial on the earth that has never happened before. Тоже говорит, что будет такое испытание на лице земли, которое никогда не было до сего момента и никогда не повторится. In Luke chapter 21, and open here, please. А в Луке в 21 главе, давайте See, мы посмотрим туда. Gives us a promise. He's Видите, Господь дает нам обещание, говорит нам вот обо всех этих периодах, о периоде скорби, о том, как это будет трудно здесь на земле. Matthew chapter 24 as well, but we're going to focus и here on Luke chapter 21. Глава, но мы вот посмотрим в Луки в 21 главу. Jesus said the things are going to happen before Иисус this говорит major вот event. Обо всех этих веща, которые произойдут. And he says this in verse chapter 21. И вот в Луке в 21 главе. Let's look at verse 34. В 34 стихе this посмотрите, is a promise что from the Lord. These он говорит здесь. Обещание от Господа. Это обещание Божие. Господь нас предупреждает. Он нам говорит. Говорит для нас, для нашей информации, для нашего же будущего, чтобы мы были готовы. Это Луки, 21 глава, с 34 по 36 стих. He says, but you take heed to yourselves, смотрите же за собою, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими. As you see the day, as that day come on you unexpectedly. И чтобы день тот не постиг вас внезапно. For it will come as a snare on those who dwell on the face of the whole earth. Ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Verse 35 is definitely talking about the tribulation, no doubt. И здесь вот 35 стих без всякого сомнения говорит о периоде скорби. Verse 36. 36 стих. Here's the promise, though. Это вот обещание. Вот здесь надежда. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий before the Son of Man. И предстать пред Сына Человеческого. Notice here it says that you would be worthy to escape the things that he talks about, Jesus talks about in the previous verses. Видите, он говорит, что вы сподобитесь избежать всех вот этих страшных бедствий, которые говорится в предыдущих стихах. So obviously Jesus is saying that there's going to be people that are going to escape these things. Поэтому очевидно, что Иисус говорит здесь, что будут люди, которые избегут, они смогут избежать вот этих ужасных бедствий, которые будут на лице земли. But in verse 34 he gets a warning. Be careful. Но в 34 стихе он дает предупреждение. Смотрите за собой. чтобы ваши сердца не были отягчены объедением, пьянством, заботами житейскими. Почему? Потому что именно эти вещи забирают нас от Господа. И именно из-за этого всего мы забываем о важности Господа. Что это все забирает от нас Бога, все эти заботы житейские. Он предупреждает нас, чтобы этот день не пришел внезапно, неожиданно. Потом он говорит, что бодрствуйте, чтобы вы сподобились избежать. Мы знаем, что из всего, что мы заслуживаем, так это мы заслуживаем только смерти за наши грехи. Это единственное, чего мы заслуживаем, и только из Иисуса Христа мы что-то имеем. Господь дает нам предупреждение. Он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы этот день не постиг вас внезапно. И говорится здесь о том, чтобы мы были верными всегда, когда придет восхищение. Потому что будут те, которые будут отягчены заботами, жизнью, которые будут отходить от своей веры. Что таких людей Господь может и не взять, когда придет время восхищения. Мы знаем, что Библия говорит в первом послании к Коринфянам, в третьей главе, что будут люди, которые будут спасены как бы из огня, пройдут через огонь. Мы знаем это, потому что будут люди, которые верили, действительно верили в Иисуса Христа, верили всем сердцем, что Он тот единственный путь, но они не были хорошими управителями своему собственного времени, как верующие. Поэтому Библия говорит, что они будут спасены, но они как бы через огонь будут спасены. Но интересно подумать, если кто-то отошел от веры, и будет момент восхищения, возьмет ли такого человека Господь? Я не Бог, я не знаю, я не берусь ответить на это, но это очень интересно, как Иисус сказал, что бодрствуйте. Смотрите за собой, чтобы этот день не постиг вас внезапно. There's another promise in the Bible that I believe that talks about the church being removed. Есть еще одно обещание в Библии, которое я верю, говорит о том, что церковь будет забрана до периода скорби. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9 and 10. 1 Фессалоникийцам, 1 глава. See, and you know, there's a reason why this is important, why we believe. И причина, почему это важно, почему мы верим. The Lord wants us to be ready all the time. Потому что Господь хочет, чтобы мы были готовы всегда. If you know, like we already have this idea that, you know, we're going to have to go to the tribulation. Потому что если у нас есть вот эта вот идея, что, мне придется пройти через период скорби. Ну а в чем тогда цель-то быть готовыми? В чем тогда цель жить жизнью для Господа, если нам придется проходить через период скорби? Нету смысла тогда во всем этом, чтобы быть готовым. Ты все равно же придется проходить через период скорби. Но когда мы понимаем, что восхищение может произойти в любой момент, если мы действительно любим Господа, то мы хотим быть готовым. It really was surprised me. I used to work in a department store where they sold clothes. И для меня действительно было сюрприз такой, когда я раньше работал в магазине, где продается одежда. Every once in a while, the big boss would stop by. И время от времени туда приезжал самый большой начальник. But the funny thing was, is that These visits were supposed to be a surprise. Вот смешно, что вот его визиты всегда были большим сюрпризом. But for some reason, the Но manager по какой-то причине менеджер нашего coming. Магазина всегда знал, когда приезжает этот большой начальник. И все должны там быстренько пройти по магазину, все почистить, все привести в порядочек well, и все. Ну, это вот не то, что значит быть готовыми. Потому что тогда вы знаете, что когда он придет, ну, тогда уже магазин весь чистый. То есть это действительно не было представлен магазин таким, какой он есть на самом деле. Господь не хочет, чтобы наша вера была лицемерной. Господь хочет, чтобы мы были готовы каждый день. Вот почему Он говорит для нас это. Охраняйте свое сердце, смотрите за собой, чтобы сердце не было отягчено вот этими житейскими заботами, чтобы мы были готовы. 1 Thessalonians 1:9-10. Первое послание к Фессалоникийцам. Chapter 1. Первая глава. Verses 9 and 10. 9 и 10 стих. For they themselves declare concerning us with this matter of entry that we had to you. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам. And how you turned to God from idols to serve the living and true God. И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Verse 10. To wait for his son from heaven. И ожидать с небес Сына Его, dead, которого Он воскресил из мертвых. Here, и здесь ключевой стих. Jesus, Иисуса, who delivers us from the wrath to come. Избавляющего нас от грядущего гнева. The wrath to come. Грядущий гнев. Those who do not believe that the church will be spared from the seven-year tribulation. Те, которые не верят, что церковь будет забрана до периода скорби, always use this argument. Всегда говорят вот такой well, довод. In the Old Testament, ну and вот the New в Ветхом Завете и в Новом Завете believers always went through trials and tribulations and sufferings. Мы видим картины, как верующие проходили через мучения, трудности, скорби. Well, the terrible things that the believers ужасные suffered under Nero. Вещи проходили первые христиане, которые были под Нейроном. I mean, I wouldn't want to go through that. Я бы не хотел через это. Burned at the cross. Когда были сжигаемы люди, когда все семьи целиком были брошены к львам. Это ужасные страдания, мучения. Но откуда был тот гнев? Откуда были те мучения и страдания? Были ли они посланы Богом? Или были они приведены людьми и сатаной? И против людей, против христиан. Конечно, были человеческие гнев. Конечно, была человеческая ненависть к христианам. See, that's the difference. Видите, в этом разница. In the book of Revelation, in the seven-year tribulation, в книге Откровений, говоря о семилетнем периоде скорби, суд и гнев будет от Бога. The seal judgment, the trumpet judgment, and the bowl judgment, all from God. Все вот эти чаши гнева и трубы и печати, see, все от Бога. For the church, his lovely, beloved bride, вот для церкви, для возлюбленной невесты Христовой, для церкви пройти через этот период скорби, это не соответствует Божьему характеру. Вот представьте, вот невесты, вы готовитесь к брачному пиру, к свадьбе. Замечательное время. Много подарков, приятные слова перед свадьбой. Вот представьте, вот вы можете себе представить, что ваш жених, ваш будущий муж сделает вашу жизнь настолько ничтожной, чтобы проверить, я проверю свою возлюбленную, любит ли она меня. Throw you in a pile of snakes. и бросит ей там несколько змей туда, в комнату. Или какие-то, ну, ужасные вещи какие-то сделают. Все, свадьбы не будет. Никакой свадьбы не будет. И то же самое. Господь любит свою церковь, свою невесту. Почему Господь должен сказать, ну вот, я уже вас спас, уже вас простил, но все-таки проверю. Проверю, как вы любите меня. И лично я сделаю какие-то ужасные вещи для вас. Не бывает так, не будет. Это не Божий характер. Какие есть Писания, которые поддерживают это? Но не везде. Но давайте посмотрим вот в Бытие 18 главу. Turn to Genesis chapter 18. This is a definite picture of God's character. Это замечательная картина Божьего характера. And His love for His people. И Его любви к людям. In chapter 18, the Lord tells Abraham that he's going to destroy Sodom and Gomorrah. Вот в 18 главе книги Бытия Бог говорит Адаму, Аврааму, простите, что он разрушит Содом и Гоморру. And let's look at verse 20 here in chapter 18 of Genesis. И давайте мы посмотрим 20 стих 18 главы книги Бытия. And the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is so great, and their sin is very grave. И сказал Господь: «Вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их тяжел он весьма». I will go down and see whether they have done altogether according to the outcry against it has come to me, and if not, I will know. «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как у вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». The outcry against Sodom and Gomorrah was so great. Был такой вопль, он был такой великий. And we look, and we're not going to get into this, but we know that it was sexually perverted. Мы не будем смотреть на это, но мы знаем, что это были места, в котором сексуальный грех был просто велик, особенно гомосексуализм. Where are we going in this world right now, by the way? А где мы сейчас в этом мире? America, Europe. Смотрите, Америка, Европа. Homosexual marriage is fine. You can be married to whoever you want to. Браки абсолютно People have their rights, you know. Оправданы. Браки все легальными признаются. Ну как же, у людей же есть права, правда? И очень скоро с тем президентом, который есть в Америке, такие браки будут легальны во всех штатах. И скоро это и сюда тоже придет. The world is turning like Sodom and Gomorrah. И интересно, как сейчас мир теперешний начинает больше и больше быть похожим на Содом и Гоморру. Тот суд, который Бог послал на Содом и Гоморру из-за их вот сексуального разврата. Interesting times we're living in. Опять, интересное время мы сейчас живем. Злое, лукавое время. Если мы можем провести сравнение вот с этим временем. Ну вот посмотрите, 23 стих. Ну, Авраам заботился об этом городе, ему было не все равно. And Abraham came near and said, would you destroy the righteous and the wicked together? 23 стих 18 главы. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? So look at this. Will you destroy the righteous with the wicked? Will you deal with them the same? Будешь ли ты, Бог, разбираться с праведными и нечестивыми одинаково? Это тот вопрос, который был у Авраама к Богу. Look at verse 24. Смотрите 24 стих. Suppose there is 50 righteous within the city. Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Would you destroy the place and Неужели not spare ты погубишь for 50 righteous in it? И не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? And again, verse 25, God's и 25 character, стих. Здесь Божий характер. He was a friend with God, Abraham Потому что Авраам был другом Бога, и он знал Божий характер. Far be it from you to do such a thing. Не может быть, чтобы ты поступил так. To slay the righteous with the wicked. Чтобы ты погубил праведного с нечестивым. So that the righteous should be as the wicked. Far be it from you. Чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Shall not the judge of all the earth do right? Судья всей земли поступит ли неправосудно? Abraham knew the Lord very well. Авраам знал Бога очень хорошо. И он знал, что Бог не будет поступать одинаково с праведным и с нечестивым. And in verse 32 it says, And he said, "Let not the Lord be angry that I will speak once more. Suppose 10 should be found there." И 32 стих говорит: Авраам сказал: "Да не прогневается владыка, что я скажу ещё. Однажды, может быть, найдётся там 10." Он сказал: "Не истреблю ради 10." Well, he wasn't ready to destroy 10. Ради 10. Righteous. Он был готов не истребить Содом и Гоморру. How much more today? Ну, а как же больше сейчас? Yeah, there's a lot of evil in the world. There's definitely да, сейчас много зла в мире. И, конечно, больше неверующих, чем верующих по всему How much миру. More will the Lord take His church away before God pours His wrath out on ну, the earth in the tribulation? Больше тогда вероятность в том, что Господь заберет свою церковь, прежде чем Он изольет гнев на эту землю? How much землю? More will He love Will he spare his beloved bride? Как больше он, мы можем быть уверены в том, что он избавит свою возлюбленную невесту. And interesting enough, here's a picture of the Lord getting out his faithful, his righteous before the judgment comes. И тоже интересно, как Господь выводит тех праведных своих людей, прежде чем гнев придет. Это 19 глава. Verses 12. 12 стих, с 12 по 14 в Бытие. It says here, Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Son-in-law, your sons, your daughters, and whoever you have in the city, take them out of this place. Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места. For we will destroy this place because the outcry against them has grown great before the face of the Lord, and the Lord has sent us to destroy it. Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. So Lot went out and spoke to his sons-in-law who had married his daughters and said, "Get up out of this place, for the Lord will destroy this city." But his sons-in-law seemed he was joking. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: "Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город." Но зятьям его показалось, что он шутит. Really sad, isn't it? Печально, правда? That Lot was so serious, said, "You got to get out of here. This place что is going to be destroyed." Что Лот был настолько серьезен, что выйдите, потому что это место будет разрушено, истреблено. А они думали, что он шутит. Как смешно. И это вот печальная реальность, правда? Потому что мы знаем, что придет этот момент, будет восхищение. They die without the Lord Jesus Christ as their savior. Но мы знаем, что без Господа наши возлюбленные, любимые и дорогие, они умрут. They're going to be in hell. Они будут в аду. Many of them think we're just joking. И многие из них думают, когда мы говорим им, that's going to wait them if they don't repent and give their lives to the Lord. Что мы шутим, и когда мы их призываем к тому, что покаяться, они думают, что мы несерьезно говорим. Let's skip down to verse 21 in the same chapter. Давайте мы в 21 стих посмотрим в той же самой главе. And Lot said to him, "See, I have favored you concerning these things also, that I will not overthrow this city for you, which you have spoken." И сказал ему: "Вот, в угодность тебе я сделаю и это, не ниспровергну города, о котором ты говоришь." Hurry, escape there, for I cannot do anything until you arrive there. Спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Interesting enough, he said, "We can't destroy the city until you leave." Интересно, он говорит, что мы не можем разрушить город, пока ты не уйдешь. In 2 Peter, he says, "Righteous Lot was so tormented in his soul of the evil that was going on inside of Gomorrah." И во втором послании Петра говорится, что праведный Лот был настолько мучим тем, что происходило в Содоме и в Гоморре. But he said, "You know what? I can't destroy the city until you leave." Но Бог сказал: "Не могу разрушить город до тех пор, пока ты не выйдешь." The Lord's not going to send his wrath. Та же самая картина восхищения. Господь не сможет излить свой гнев до тех пор, пока церковь будет оставаться на земле. И в конце концов ангелы должны были просто вытащить их всех из этого города. Господь забирает нас тоже, силой забирает с лица земли в момент восхищения. Поэтому мы видим, чтобы провести церковь через весь период скорби, это не соответствует Божьему характеру. Какая цель будет у Бога, если Он захочет испытать свою церковь в любви через весь этот вот период, пройдя через период скорби. Ну а что насчет тех людей, которые останутся на период скорби? Будет ли у них шанс спастись? Конечно, будет. Будет, конечно, намного сложнее и труднее. Потому что придется им проходить через такие вещи, которые, я верю, нам не придется никогда с ними столкнуться. И действительно, будут люди, которые придут с Господом и будут страдать от этого. Они будут страдать, но у них будет этот шанс. Before that all happens. У них был этот шанс до того, как произойдет восхищение. Вот сейчас, в современном мире, со всеми этими современными технологиями, практически любой, который хочет узнать что-то о вере, о христианстве, может узнать это любым способом, через интернет. Даже в самых таких отсталых странах, таких как там, мусульманские страны, там, или даже северные, No, God still has His people there, sharing the gospel. Все равно у Бога есть свои люди там, которые делятся Евангелием. People have a chance to hear the gospel. У людей есть шанс услышать Евангелие сейчас. The rapture is going to come. People Восхищение пройдет, и люди осознают. I made a mistake. Я сделал ошибку. They can get saved still. Но у них все равно будет шанс спастись. Go through the judgments that God will pour on the earth. Но придется им проходить через этот гнев Божий, который будет изливаем на землю. During the tribulation, there will be 144,000 Jewish witnesses that will share the gospel. И мы знаем, что вот во время периода скорби будет 144 тысячи евреев, которые будут призваны делиться Евангелием. There'll be the three angels that will proclaim the eternal gospel. Будет три ангела, которые будут провозглашать вечное Евангелие. And also there'll be the two witnesses that'll also. И тоже будут те два свидетеля. Talk about the gospel. Которые тоже будут нести вот эту благую весть, чтобы люди могли спастись. And it seems like during this time, looking of who's going to be sharing the gospel during that time. И кажется, что через все это время, когда God is going to deal with Israel once again. Мы видим, что будет много возможностей, будут люди все равно делиться Евангелием. Бог будет разбираться именно с евреями. And many of them will get saved. И многие из них спасутся. Большой процент спасется евреи в то время. Yes, there will be much suffering. Да, будет много страданий через fact, это many время. Will be killed. И факт в том, что многие будут убиты. And they'll receive unless and they if they there'll be some that'll have to make a decision every day. Will I continue on with the Lord or will I take the mark? И они будут проходить через такую жизнь, что у них каждый день они будут стоять перед выбором, какой выбор мне сделать: продолжать сегодня идти с Господом или We're almost done. I hope you find this to be interesting. Почти все. Я надеюсь, что для But вас one это more интересно interesting здесь. Thing Но that еще I wanted один to mention. Интересный момент я хотел для вас сказать. Библия говорит, что Господь заберет свою церковь. Remember, Но помните, the Bible says that in every believer the Holy Spirit lives in us. Библия говорит, что если мы верующие, то сейчас в нас живет Дух Святой. Поэтому я верю, что когда будет вот этот период восхищения, когда церковь будет забрана с лица земли, с лица земли будет тоже и забран Дух Святой. Если вы откроете вместе со мной, 2 Thessalonians chapter 2. Второй Фессалоникийцам, вторую главу. Very interesting verse because you know Очень интересный стих. The critics of the pre-tribulation rapture. Критики, которые не согласны с тем, что восхищение they say, well, произойдет перед семилетним периодом скорби, они говорят: "Ну, так раз, значит, верующие будут забраны с лица земли, будет забран и Дух Святой с лица земли. Как люди тогда будут спасаться?" Salvation from the Holy Spirit? Что, разве спасение не от Духа Святого? Remember this, brothers and sisters. Но помните, братья и сестры, Before Jesus sent the Holy Spirit down, прежде чем Иисус послал Духа Святого на землю в день Пятидесятницы, there was plenty of people who loved the Lord. Было до этого много Even людей, though in the которые Old Testament любили Господа. Believers were not filled with the Holy Spirit, like Хотя we are today. Верующие в ветхозаветное время не исполнялись Духом Святым. So, it'll be like almost during Поэтому, the tribulation, вот период скорби, the Old Testament time when the Holy Spirit did not indwell the believers. Ветхозаветное время, то есть Дух Святой не будет пребывать. You look at some of the prophets в людях, и если вы посмотрите in the Old на Testament, вот некоторые пророчества в Ветхом Завете, на Иоанна Крестителя в Новом Завете, and the suffering that they went through, и на те страдания, через которые они прошли, и как они стояли за свою веру. You look in, Hebrews, chapter 11, или вы посмотрите в послании евреям в 11 главу, в главу веры, говоря о Ветхом Завете, говоря о людях, которые, где говорится о людях, которые жили в ветхозаветное время, о святых. Дух Святой не пребывал в них, но они претерпевали. Поэтому это будет по-другому. Период скорби. Because the church will be taken, the Holy Spirit will be taken. Потому что церковь будет забрана, и Дух Святой будет забран. In 2 Thessalonians chapter 2, вот давайте посмотрим. Второе послание к Фессалоникийцам. He wrote this letter because there was some rumor that the day of the Lord had already come. Почему и написано это послание Павлом? Потому что был такой слух, что грядет день Господь. Уже прошел день Господь. And so he wanted to set things right here. And поэтому he talks он about хотел this. Просто здесь им, ну, расставить все точки над «и», чтобы все им было понятно. 2 глава, 1 стих. 2 послание к Фессалоникийцам. 2 послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами послано, будто уже наступает день Христов. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless first. Да не обольстит вас никто никак. The falling away. Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление. Отступление. That's an interesting word. Интересное слово. Отступление в оригинальном языке значит отправление, отход. All it means. It doesn't mean, you know, in what it seems in the Bible is that people are going to fall away from the faith. То есть, что укажется в Библии, здесь говорится о людях, которые отойдут от веры. Но на самом деле в оригинальном языке отход, отправление. Many believe this means the departure of the church, вот многие верят, что вот здесь это слово «отступление» говорит об отходе церкви, от, ну, отъезде церкви, скажем. And then the man of sin is revealed, the son of perdition. И не откроется человек греха, сын погибели. And exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so he sits as God in the temple, showing himself that he is God. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Поэтому прежде второго пришествия Христа, когда Бог, Иисус, непосредственно встанет на землю, должно произойти вот это отступление, отделение, отъезд церкви. И потом откроется Антихрист. И только после этого придет Господь. И если вы посмотрите дальше 7 стих, что здесь сказано, We can start actually at verse 6. Let's go даже in verse 6. Можно начать. And now know that what is restraining that he may be revealed at his own time. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Underline that word restraining. Ибо тайна беззакония уже в действии. No, I didn't get it. It's still in verse 7. Okay. Underline that word restraining. I think it's не пускание. Не допускает. Okay, that's an important word. Verse 7. Очень важное слово, посмотрите в 6 стихе. Не допускает открыться ему в свое время. For the mystery of the lawless is already at work, only he who restrains until so. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И дальше вот уже 8 стих говорит об Антихристе, о том, что все вместе с этим придет. Но о чем Павел говорит, что прежде чем придет Антихрист, вот этот удерживающий должен будет взят. Быть, взят. I believe again that's the Holy Spirit dwelling in the church вот must be taken верят, away. Что вот этот удерживающий это Дух Святой. So, то есть прежде sisters, как будет явлен антихрист должен быть взят. We don't have to be looking for the Antichrist. Дух We're Святой. Not going to be around here when he's revealed. Нам не нужно ожидать как верующим антихриста, потому что нас уже здесь не будет. We're not going to know. He will be revealed after we're gone. Нам более известно, откуда он придет, и все, но это будет все после того, как мы будем взяты с лица земли. And so the Holy Spirit will be taken away. То есть Дух Святой будет забран. People will live like they did in the Old Testament. И люди будут продолжать жить так же, как они жили в ветхое заветное время, до того, как Дух Святой был дан. And again, that's not a problem. We've seen in the Опять, Old Testament, это не проблема, потому что мы видим в Ветхом Завете, whatever. Как святые претерпевали. And when Jesus says in Matthew chapter 24, и в Матфея 24 главе Иисус he said, говорит, all that persevere to the end will be saved. Что те, которые будут претерпевать до конца, будут спасены. Это вот то, о чем он говорит. Time, он говорит о этом времени. Что люди будут принимать решение ежедневно, буду ли я продолжать быть places, Господом и жить под угрозой, holes, быть голодными, и искать место, где спрятаться, или mark, я возьму знак зверя, приму eat, и буду кушать, but you'll be lost forever. Но буду потерян so those who make it till the end, whether they're killed for their faith Поэтому during that те, которые будут претерпевать до конца, неважно, как закончится их жизнь, либо они все-таки дойдут до конца этого периода скорби, либо будут убиты во время этого периода скорби, они будут спасены. And now, at И сейчас, вот в конце Jesus will come with his church. Вот когда будет конец вот этого семилетнего периода скорби, Revelation Иисус придет уже вместе со своей церковью. Об этом говорится в Откровении в 19 главе. Там сказано, что его святые будут следовать за ним вместе с ним. И что они будут делать? Что они делали до этого момента? Вот во время периода скорби. I believe that that's the time where the Lord is going to We're going to stand before the Lord. He's going to judge us for the things we've done in the body. Я верю, что это будет вот то время, когда Господь будет судить нас о том, что мы сделали уже пребывая здесь на этой земле в теле как верующие. At that time, the Lord is going to determine who's going to rule over what city. И вот я думаю, kind of что именно в это время, Господь будет и давать там всякие назначения, кто будет царствовать над чем и править над чем. Что Библия говорит, что когда мы придем вместе с Ним в Его второе пришествие, что мы будем править вместе с Ним в течение тысячи лет во время Его тысячелетнего правления. И вот в Откровении в 20 главе Библия говорит, что сатана будет связан на эти тысячу лет и будет Христос царствовать на земле. Очень интересная вещь, о которой, может быть, вы не думали раньше, что в конце вот периода скорби. Bible says that those that are left on the earth that survive the seven-year tribulation, believers, non-believers, говорит, что к концу вот семилетнего периода скорби те, которые выживут, останутся живыми in Matthew здесь, chapter 25, you don't на have to лице turn there. Земли. То есть это Матфея 25 глава. Verses 31 through 46. 31-го. It says that the people are going to be gathered and they will be separated like the sheep and the goats. Говорится, что люди будут собраны и будут отделены, как овцы от козлов. И вот козлы, either took the mark, didn't follow the те, которые не следовали Господу или приняли на себя знак зверя вот во время этого семилетнего периода скорби. Библия говорит, что они идут вот в вечную погибель. Но the sheep are left. Остаются кто? Овцы, didn't take the mark. Которые не приняли знак зверя, the Lord. They didn't worship the, которые the image не поклонялись зверю, антихристу. Там. What's gonna happen with them? Что с ними случится? Well, they're gonna go into the thousand-year reign. Они пойдут вместе со Христом в тысячелетнее правление. И что они будут делать? They're gonna repopulate the earth. Они будут населять опять землю в течение тысячи лет. будут опять населять землю. Если бы восхищение произошло после семилетнего периода скорби, и вот эти люди были бы забраны, у них бы появилось новое тело, и они не смогут уже иметь детей. These sheep, the ones that survive the tribulation, то есть вот эти вот овцы, которые пройдут через этот семилетний период скорби и будут претерпевать до конца, вот будут в течение вот этого тысячелетнего правления Христа, когда Христос будет править на земле, эти люди будут опять населять землю. Well, those people will live to be almost, you know, 900 years, они just like it was опять долго, till, in the time of the Garden of Eden. Было во времена в Эдемском саду. That's mentioned in Isaiah chapter 11. И тоже в Исаии в 11 главе говорится об этом. You know, it's like when the lion is going to be able to play with the lamb. It's going to be a wonderful time. Когда будет ягненком играть, и все будет замечательно вот это время на земле. You know, the Jehovah's Witnesses got it all wrong, although they have that picture. Когда, ну, об этом времени свидетели Иеговы говорят. You know, you always see the little journals with the lion and the lamb and stuff. Если вы видите вот этот вот журнал у них, у свидетелей Иеговы, у них там всегда этот. But that's how it's going to be during the thousand-year reign of Christ. В течение тысячелетнего правления Христа. Будет здорово, будет замечательно. Иисус будет править с праведностью. И церковь, которая придет вместе с Ним во второе пришествие, мы тоже будем отвечать за определенные места, которые Господь нам даст, и мы будем помогать Ему править. Но как я знаю, что вот эти вот овцы, которые верные, которые будут претерпевать до конца и будут с Господом, как, откуда я знаю, что они будут опять населять землю? Откройте, пожалуйста, Откровение, 20 главу. Verse 7. 7 стих. We're almost done. Почти все. We're at the end. Мы в конце уже. Revelation chapter 20, verse 7. Откровение, 20 глава, 7 стих. I believe during this time it's going to be like the Garden of Eden-like conditions. И я верю, что вот это вот тысячелетнее правление, тут будут условия почти вот как вот Эдемский сад, то есть... It's going to be great. Замечательно все так. Look what happens. Но смотрите, что случится. During that time, Satan's locked up. И помните, в эти тысячи, в течение этих тысячи лет, сатана будет заключен в темнице. Verse 7, now the thousand years have expired, Satan will be released from his prison. И вот седьмой стих говорит, что тысяча лет окончится, сатана будет освобожден. And go out to deceive the nations which are on the four corners of the earth, Gog and Magog. И выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога. And to gather them together for the battle, whose number is as the sand of the sea. И собирать их на брань, число их как песок морской. The sand of the sea. So we see that in a thousand years there's going to be the earth is going to repopulated. Поэтому мы видим, что за эту тысячу лет земля будет опять населена вот под правлением Христа. И посмотрите, как много людей за это время выберет не следовать за Господом. Как песок морской. И это так печально. Это вот во время правления Христа, когда Он правит со всей праведностью и в совершенных условиях, мы видим сердце человеческое, не обращающееся без Господа. Wait, verse 9, and they went on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. The fire come down from God out of heaven devoured them. Восьмой стих, и вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. The devil who deceived them was cast in the lake of fire and brimstone, and the beast and the false prophet. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков. Final battle, Satan is finally done away with. Битва, с в которой уже будет окончательно поставлена точка над судьбой сатаны. И 21 и 22 глава книги Откровений — это обещание. Обещание нового Иерусалима, как он сойдет с неба, и больше не будет слез, и больше не будет смерти, болезни, печали, и скорби. И мы будем с Господом навеки. Какая замечательная картина Божьей любви для Его церкви, которую Бог спасет от времени скорби, времени печали. Бог, который не будет одинаково разбираться с праведными и нечестивыми. Слава Богу! Блаженная надежда в явлении славы. Изучайте, пожалуйста, эти места, и пусть они будут поддержкой и утешением для каждого из вас. Это то, как Павел сказал в первом послании Фессалоникийцам. Утешайте друг друга всеми словами. Если у вас есть кто-то, человек, которого вы, может быть, очень сильно любите, который уже дома с Господом, мы увидим их опять. Давайте мы встанем и помолимся. Спасибо, Господь, за Твою любовь, которую Ты имеешь к церкви, к Своей невесте. We see that love even now, Lord. И мы видим эту любовь даже сейчас. How You gift the church. Как Ты заботишься о церкви. With leaders and different parts of the body, Lord, that can make the church function. Давая лидеров и все, и просто как вся церковь функционирует. Lord, we see how the Holy Spirit cares about the church to give different gifts. Мы видим, как Дух Святой заботится о церкви, давая различные дары, укрепляя церковь. You pour out Your love on Your church, Lord, Your true church. Ты изливаешь свою любовь на истинную церковь. And Lord, we thank You, Lord, that You the promise that You've given us, Lord. И мы благодарим Господь за те обещания, которые Ты даешь нам. You also give us a warning, Lord. Ты тоже даешь нам и предупреждение. Let our hearts not be weighed down with the cares of this world, with drunkenness. Пусть наши сердца не будут отягчены заботами житейскими, заботами этого мира. That we would be counted worthy to escape all these things that will come to pass, Lord. Чтобы Ты не посчитал нас достойными, чтобы нам избежать вот все эти бедствия, которые грядут на лицо земли. Lord, we only worthy because of You, Lord. Мы достойны только из-за Тебя. Но пусть наши сердца будут верными Тебе сейчас. Пусть мы будем теми свидетелями для тех, которые еще не пришли к Тебе. Чтобы и они могли избежать всех тех бедствий, о которых написано в Библии. Мы благодарим Господь. Любим Тебя. И хотим быть верными Тебе. We know You'll give us the strength, Lord. Мы знаем, что Ты даешь нам силу. And Lord, You're able to make us stand. И Ты делаешь нас способными устоять. Let us just be faithful on our part, Lord. Пусть мы будем верными в своей части. So we stand before You. Что когда мы будем стоять пред Тобой, we'll hear those words, well чтобы done, мы услышали эти слова, что хорошо постарался, мой добрый и верный раб, войди в покой Господина своего. Мы любим Тебя, Господь, и благодарим. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть Господь вас благословит.